Глава 17. Яичница. 18 июля. На следующее утро. «Я порезал яйца!» Проснулась я от этого крика, и спросонья сразу уточнила. «Ты на кухне или в ванной?» «На кухне!» «А, ну тогда не страшно. Что-то готовят, наверное, опять». Начала снова засыпать, но не удалось. Во-первых, вспомнила, что вчерашний рабочий день я практически полностью прогуляла. И пусть сегодня официально мой выходной, но из-за сложившихся обстоятельств вместо двух управляющих у моего магазина фактически не было ни одного, и это в период акции. А во-вторых, ответ кричал-то Сашка, а готовить в их дуэте умеет только Паша. Приподнялась и кинула взгляд на Алину кровать, выделенную детям. Блондин все еще спал, что я определила по торчащей из-под одеяла белобрысой макушке. Странно. В прошлый раз именно Паша проснулся первым. Поднялась и начала собираться на работу, думая, что же делать с детьми. Можно ли их оставлять одних в таком возрасте или нет, я, если честно, не имела представления. По нелепому велению сердца подошла к спящему мальчику и поднесла руку к его носу, чтобы понять, дышит ли Паша. Уж очень он вчера был бледен. К счастью, ребенок мирно спал, даже пустил слюну на подушку. Прямо как я. У меня всегда сон был с открытым ртом. Когда я пожаловалась об этом Але, она сказала, что это из-за моих пухлых и больших губ. Ненавижу эту часть моего тела. Не могу сердито их поджать или грозно скривить. Пришлось поработать над суровым взглядом. Натянула привычную синюю рубашку и юбку-карандаш. Туфли тоже надену, как было ранее, на высоком каблуке. Прошла на кухню. Там было много яичницы. Действительно много. Не только на тарелке, столе и плите, но и даже на стене. Причем самый разный. Кажется, парень не сдавался и пробовал все способы приготовления яйца. От жарки до варки всмятку. Меня Сашка встретил довольной улыбкой победителя. Долгими усилиями он таки смог что-то приготовить из имеющегося у меня дома арсенала в виде яиц, ибо капусту мы съели еще вчера. «Спасибо», — поблагодарила паренька, когда он поставил на стол тарелку с нарезанным неровными кусками яйцом, которое когда-то было явно сварено всмятку. Есть и не такое приходилось, так что приготовленное употребила внутрь с удовольствием. Жаль было, конечно, ремонт в кухне. Кто знал, что он будет побежден первой и единственной готовкой. Но что-то в этом было. Домашнее и уютное, как когда еще мама была жива, и я ей готовила, желая порадовать. Теперь я понимаю, почему она меня никогда не подпускала к плите. А чтобы ей приготовить, приходилось вот так же, как Сашка, очень рано подниматься. Глянула на время в телефоне. Хотя не так уж и рано, обычно в это время я давно уже на работе. Даже в самые спокойные дни так было. Видимо, я совсем забила на все в своей жизни с появлением мальчиков. Прогуливаю работу, не тороплюсь туда, даже зная, что уже непременно опоздала. «А вам в школу там не нужно ходить?» — спросила она сущным, а то не ведаю даже, ходят ли они вообще в школу. «Так лето же! Каникулы! Вот первый класс окончили, и во второй пойдем. Я подавилась куском яйца. «Точно. Кроме времени телефон показал и то, что сегодня 18 июля. Середина лета как бы». Саша воспринял мою реакцию по-своему. «Да, мы поздно в школу пошли. Папа хотел, чтобы мы были самыми старшими в классе. Ну, чтобы никто не обижал. Да и я не отличался усидчивостью и умом, а Паша — здоровьем». Я невольно прокомментировала. «В смысле не отличался умом? У тебя более грамотная и складная речь, чем у половины моих сотрудников, которые, между прочим, давно взрослые и речью своей зарабатывают». Это была правда, как и любая правда, она, как комплимент, наиболее приятна. Саша даже зарделся. Улыбнулась тому, какой милый он стал и похожий на Веню. Ох, не внешность, похоже, ассоциация для меня с его отцом. А вот это нежное, умное и доброе выражение лица с проявлением заботы. Еще раз поблагодарила за завтрак и снова пошла в спальню, будить Пашу. Заодно решу, что делать с детьми. Но Пашка просыпаться отказался, бурча и отворачиваясь от меня. Ладно. «Саш, а вас отец оставляет одних?» — спросила у единственного готового к разговору. «Да, мы уже взрослые. Только почему-то все еще не разрешают ходить самим на спорт. А мы и сами можем, между прочим». «Спорт? У них, видимо, какие-то занятия. И, наверное, разные, раз он не назвал конкретные, а обозначил как спорт. Думаю, это потому что город новый для вас. Да и время с вами, когда еще ему провести?» Зачем-то вступилась за их отца. «Так все равно последний месяц нас больше бабушка водит». «А я могу как-то с вашей бабушкой связаться?» — спросила то, что уже пыталась узнать в тот суматошный день в больнице. «Не, она в отъезде». «Да, и даже если бы не была в отъезде, наизусть ее телефона дети не знают. Пашка только номер отца наизусть знает. Но я уже выяснила, что это бесполезная инфа. Он помнит старый номер отца с предыдущего города. Да и новый бы ничего не дал. Отец в больнице. По идее, я могу с ним связаться при желании. Только почему-то постоянно это откладываю». Саша сказал, что месяц. Хм, Вениамин как раз работает в моем магазине около месяца. Это ему, получается, каждый раз приходилось договариваться с матерью, чтобы детей отводила на занятия, а он мог приехать на работу пораньше. И как раз последние дни он ни разу не явился в неположенный ему день или время. Видимо, бабуля уехала, и ребята легли полностью на его плечи. Но на работу, пусть и, наверное, с опозданием, он все-таки приходил, а значит, детей и правда оставлял одних спокойно. То есть верить словам Сашки можно. Но все равно у детей не было телефона, как и внутри квартиры, домашнего, чтобы я могла позвонить им, если что. Или они мне, вдруг что случится. Вот и стою теперь в коридоре и верчу в руках одну из своих туфель, не решаясь уйти. Опять договориться с дядей Гришей? Но когда я вчера, убежав на работу всего на 2 часа, после забирала детей, он был пьян. То есть доверять ему мальчишек нельзя. Да и вряд ли он нормально покормит детей. Это скорее мне приходилось кормить старика. Еще и этот мужчина тогда в гараже, который рассказал про убившего его жену бомжару. Если тот мужик живет здесь, могло ли убийство произойти поблизости? И оставлять детей в таком районе не хотелось. Гопники ведь не будут знать, что это мои дети. Могут и прицепиться. А закрывать их дома одних и без связи я уже решила, что небезопасно. Что же делать? К кому обратиться? У меня и знакомых, да родных толком-то нет. Не к отцу же обращаться, право слово. Натянула туфли и сказала Саше, что скоро приду. Решилась второй раз в жизни посетить Марию Павловну. В первый раз дядька Гриша меня к жене привел сам. Видимо, надеялся, что при гостях по шеям своему алкоголику не даст. В общем-то, жену свою он знал хорошо. И меня со стариком в тот день действительно встретили приветливо. Это потом, на следующий день, его Машка распилила, как выразился дядька Гришка. И за вчера, и за всю жизнь разом, и старицей. Вначале я позвонила в дверь, но мне не ответили. Стало неудобно, может, Мария Павловна уехала или спит. А тут я, малознакомая девка, которая еще и поддерживает дурные привычки ее мужа, как алкоголизм, так и курение. Невольно даже снова захотелось закурить, даже пальцы почесала. Когда я уже решила уйти, дверь открылась. «О, Элочка!» — сказала Мария Павловна, поправляя на груди старенький халат. Я уже удивилась, что в этот раз не передернулась от этого дурацкого «Эллочка». Видимо, привыкаю, или уж очень по-простому и доброму звучит голосом этой старухи. «Ты ко мне?» «Да», — ответила честно. «Так что стоишь и не стучишь? Или стучала?» «Я совсем глухая стала, ничего не слышу», — начала говорить Мария Павловна, открыв нараспашку дверь и жестом показывая заходить. «Так я звонила», — сказала почти шепотом, но глухая Мария Павловна прекрасно меня услышала и сказала: «Так звонок уже много лет как не работает. Да и черт с ним. Я его вырубить хотела еще тогда, когда у детей было принято баловаться. Бегать и звонить во все звонки. Хотя нет, даже скучаю по тем временам. Тогда дети активнее были. Не сидели в своих компьютерах и телефонах. Вот как твои двойняшки, что были здесь недавно». Я улыбнулась. Уж очень мило звучали некоторые слова в речи Марии Павловны. А еще она же запомнила чьи мальчики к ней приходили. Интересно, она думает, что это мои сыновья? Я еще пирожков на них наготовила. Ты им непременно передай. Им особо с яблоками понравились. Мне только в удовольствие их сделать. Я все не успевала и слова вставить в ее речь, как она уже складывала в пакет пирожки. Кажется, пора уже открыть рот и сообщать, для чего я сюда пришла. «Вы простите, что я так рано», — начала с извинения я. «Ой, да я уж старая. У меня со сном проблемы, спать не могу, а заняться нечем. Скучно, жуть. Даже почитать глаза уже не те. А наготовлю — и скормить некому. Мой непутевый приходить боится. Да и нетрезвым я его не пущу». Старушка опять извергла поток фраз, в которые я не могла вставить и словечко. Постаралась улыбаться и терпеливо выслушать, забирая пирожки. Я даже начала понимать старика. Если такая словоохотливая дама решит кого попилить, тому не жить. У нее на все свой комментарий найдется. Заявится своими грязными ботинками, а убрать за собой? Да ни за что. Все мне приходится делать. И всю жизнь таким был. Хоть бы что делал. Приходит с работы и за телевизор. Я с тех пор телевизор этот терпеть не могу. Вообще не включаю. Да вы, дамочка, покруче телевизора будете. К счастью, разок перебить и уговорить присмотреть за детьми удалось. Вот только мальчишки на такой долгий срок явно не пришлись по силам Марии Павловне. И она вежливо мне сообщила, что завтра за ними присмотреть не сможет. Занята. Мальчишки тоже явно не оказались довольны. То ли пирожки уже не те, то ли досталось им за грязные ботинки хуже, чем дядьке Гришке. В любом случае, оставлять чужих детей на малознакомую старушку явно было плохой идеей. Что же делать завтра? Мария Павловна, нажаловавшись на активность нынешних детей, хотя вчера жаловалась на их неактивность, вручила мне пирожки и выпроводила. Что ж, пирожки — это неплохо. Теперь хотя бы не придется думать, что детям перекусить. Ну а завтра я постараюсь с работой пораньше вернуться.